Хорошо. Вы упорно называете это сновидением. Аналогия мне понятна. Она действительно простая, но я не понимаю, как она приложима. Ценность аналогии со сновидением в том, что она дает ощутить, как такое возможно, чтобы физическая реальность, все, что входит в договорную реальность, по сути своей, была нереальна. Но в определенном смысле все-таки реально. Это аналогия с тем, как идет процесс мышления в нашем сновидении во время сна. Если вам ночью что-то приснилось, пока вы спали, то проснувшись, вы не будете утверждать, что то, что случилось во сне, действительно случилось. Это был всего лишь сон. С другой стороны, сон был реальным, в кавычках. Если вы рассказываете кому-либо про этот сон, который на самом деле вам приснился, вы не лжете и не придумываете. Этот сон действительно снился вам. Говоря, что сон нереален в отношении реальной договорной реальности, мы подразумеваем, что сон не существует независимым образом, сам по себе, подобно как принято считать другим объектом. Он существует только в качестве сна того, кому он снится. Я пытаюсь показать вам, что это справедливо для всего, что вы считаете реальностью, что мы называем договорной реальностью, что человечество, как правило, признает реальным. Она нереальна в том смысле, какой вы вкладываете в это. Она существует только как сон в сознании. В ней есть определенная доля реальности. Да, в определенном смысле она существует. Все, что есть, есть сознание. И она существует в сознании, как выражение сознания. Потому у нее есть определенное бытие. Но она не существует сама по себе, независимо. Она есть лишь выражение, проекция сознания, изначального сновидящего. Никаким другим существованием, кроме этого, она не обладает. Другая схожая аналогия, не столь давняя, это голограмма. Голограмма на самом деле всего лишь иллюзия, созданная путем проецирования лучей когерентного света. Однако сильно усовершенствованная голограмма может обладать потенциальными возможностями смотреться, звучать и так далее весьма реально. Настолько реально, насколько это происходит в физической реальности. Так что вы могли бы общаться с голограммой человека, словно бы это был реальный человек, хотя, конечно, это было бы не так. Да, но голограмма все-таки до конца не показалась бы реальной, ведь она не содержит субстанции. Можно, например, просунуть руку или пройти сквозь нее. Потому-то я и говорю, что не понимаю, как это приложимо. Не думаю, что вы или та стена – это сновидение или голограмма, потому что здесь субстанция налицо. Я не могу пройти сквозь вас. Верно. Поэтому я вас и спрашиваю, при каких обстоятельствах голограмма показалась бы весьма субстанциональной? Или, скажем иначе, кому голограмма показалась бы плотной? Другой голограмме? Точно. Я... Не спешите. Извините, похоже, я потеряла ход мыслей. Просто задержитесь в этом на какое-то время. Расслабьтесь. Не пытайтесь бороться с этим. Просто побудьте минутку неподвижно. Вы можете мне сказать, о чем мы говорили? Адвайта, недвойственность. Какая мысль была последней, прежде чем вы потеряли нить? Боюсь, у меня какой-то провал в памяти. Ничего страшного. Немного дезориентированы? Да, со мной все в порядке, но Это было определенно странно. Будьте странником и приветствуйте это. Просто побудьте в этом состоянии дезориентации, пока оно не исчезнет. Попробуйте его на вкус. Ощутите его. Оно прекрасно. Собственно, это то, что вы ищете, не осознавая того. Последнее, что вы сказали, прежде чем произошел этот провал, касалось признания той возможности, что все это кажется реальным только благодаря вашей, в кавычках, собственной нереальности. Вы сказали, что только голограмма сочла бы, что другие голограммы субстанциональны или реальны. Вам пришла мысль, что, возможно, вы всего лишь голограмма. Ах, да.